Глава третья. Рок-сила. Встреча с таинственным гитаристом и будущим агрономом. Командир, бросив взгляд на потерявших сознание девушек, хотел плюнуть от досады на пол, но сдержался. Шлем вновь вернулся на место и, сверившись с радаром, парень направился к оглушенному ранее противнику. Тот все еще находился в отключке и признаков скорого пробуждения не подавал. Что ж, это только на руку капитану. Легко подняв его и забросив на плечо, он вернулся в комнату с девушками. Они потихоньку начинали приходить в себя, поэтому во избежание повторения прошлой ситуации шлем оказался убран в тот же момент. Две запуганные, явно голодные и страдающие от жажды девушки внимательно смотрели на странно одетого парня и лежащего неподвижно старшего брата. Они помнили, как отговаривали его и просили остаться, но тот был непреклонен и не собирался их слушать. И что в итоге? «У нас нечего брать, кроме наших жизней», – сухо ответила одна из девушек с красивыми голубыми глазами. «Вы можете забрать все предметы в доме и уйти. Никто вас преследовать не будет. Но, пожалуйста, отпустите нас». «Забавная формулировка», – усмехнулся симпатичный парень с короткой стрижкой, ежиком и модельным личиком. «Большинство фэшн-агентств передрались бы между собой за контракт с ним. Ростом его природа тоже не обделила. Под 1,90 м, а может и немного выше». Придвинув к себе один из стоящих в углу стульев, он перевернул его спинкой вперед и уселся лицом в сторону девушек. «Выглядит так, будто мне сейчас ставят условия, чуть ли не в ультимативной форме». За небольшой промежуток времени девушки успели хорошо рассмотреть парня, но его странное поведение выбивало их из колеи. Они не могли понять, что ему от них нужно. Неужели? Старшая сестра прикрыла собой младшую, и так трясущуюся от страха все это время. Она была настолько ослаблена и напугана, что даже боялась открыть глаза и посмотреть на неожиданно вторгшегося в их хоть и сложную, но спокойную жизнь в кругу семьи. Да, они голодали и из последних сил сдерживали внутри себя слезы, чтобы не устроить истерику. Да, одна из комнат на первом этаже превратилась в настолько омерзительное место, что девушки старались сдерживать нужду как можно дольше, потому что от тех ужасных запахов их просто выворачивало. Такова реальность, особенно во время проблем с водоснабжением. Но даже так, несмотря на все трудности, они не собирались сдаваться. «Если вы хотите взять нас, то можете делать со мной что угодно, но не трогайте мою младшую сестру», – с серьезным выражением произнесла голубоглазая девушка. «Пожалуйста, не сердитесь, мое тело сейчас не в самом лучшем состоянии, да и я давно не мылась». Капитан молча смотрел, как молодая и симпатичная даже сейчас девушка медленно снимает с себя одежду. По ее лицу и поведению видно, насколько она сама не хочет этого делать, но ради своей младшей сестры и брата готова на все. Командир хотел проверить, насколько велика ее решимость. Он не произнес ни слова, пока девушка медленно стягивала с себя вязаный свитер и сняла футболку. На моменте с лифчиком девушка ненадолго зависла, надеясь увидеть сочувствие или любые другие эмоции на лице парня, но он оставался безучастным и, тем не менее, взгляд не отводил. Девушка вся покраснела и, с трудом пересилив себя, все же сняла с себя лифчик, полностью оголившись по пояс. «Сестра!» – открыла глаза младшая и, увидев, в каком виде она находится, сразу же расплакалась. Голубоглазая с нежностью погладила ее по голове и тихо произнесла: «Не переживай, все будет нормально», – без особой надежды в голосе произнесла она. Командир корабля рассматривал девушку без чувства стыда и смущения. Она не интересовала его в сексуальном плане. Ему было интересно, в каком состоянии находятся найденные им люди. И стоит сказать, результат был не особо утешительным. Они сильно голодали, что отразилось на их здоровье. Вновь вернув шлем на место, парень сверился с полученными от ИИ данными. Исходя из них, ранее девушка обладала грудью третьего, близко к четвертому размера, и вполне возможно даже упругой и красивой, но сейчас она некрасиво обвисла и не выглядела привлекательной. Девушка и раньше была худой, но сейчас ее ухудшившееся состояние стало еще более заметно. Ребра выпирают, а живот впалый. Болезненный цвет кожи еще больше усугублял ситуацию. «Когда ты в последний раз ела?» Из-за шлема голос парня казался механическим. «Два дня назад старший брат смог пробраться в ближайший магазин и нашел там несколько банок с килькой в томате». Девушка не стала интересоваться, зачем незнакомцу эта информация. Но ему пришлось быстро уносить оттуда ноги из-за зомби. «Зомби?» Командир впервые услышал это слово. В полученных данных от ИИ оно ни разу не фигурировало, поэтому ему стало интересно. «Вы их не встречали?» Не на шутку удивилась девушка. «Мы называем зомби зараженных, потерявших свою человечность и обратившихся в ненасытных монстров. Большая часть нашего города в одночасье стала сходить с ума, но брат вовремя успел вывести нас в загородный дом. К сожалению, убежать дальше не вышло. Зомби с каждым днем становилось все больше, а возможностей для побега все меньше». «Понятно», – командир задумался. По пути сюда ему почти не встречались зараженные. Отчего же эти люди до сих пор здесь остаются? Впрочем, глядя на их состояние, это неудивительно. Они истощены и почти полностью обессилены, особенно младшая. Ее всю потряхивало, а лицо просто пылало жаром. «Специальная миссия. Ранг особый. Ваша задача – спасти младшую сестру этой девушки. Старшую и брата вы можете бросить на произвол судьбы или же взять с собой. Отказ от задания или невыполнение – урезание всех характеристик на 50% сроком на 3 дня. Награда за выполнение – один из лучших агрономов на ближайшие 200 километров. Дополнительный бонус – увеличение ассортимента товаров в магазине. Принять, отказаться». Очень неожиданно прямо перед парнем вылезла голограмма с такой надписью. Судя по поведению девушек, по крайней мере старшей, они ее не замечают. Разочарованно вздохнул, командир принял задание. Почему разочарованно? В его планы не входило спасение этих людей. Если они настолько слабы, что не могут постоять за себя и хотя бы добыть еды, толку от них. Капитан очень расчетливый и хладнокровный и очень не любит бесполезных созданий. В данном случае эту троицу он считал именно такими. Запросив сведения по запросу «агроном», парень внимательно изучил полученную информацию и вопросительно поднял голову кверху, видимо, надеясь увидеть на потолке ответы на множество возникших у него в этот момент вопросов. В итоге он не сдержался и произнес вслух: «Система, ты что, издеваешься? Зачем мне в моей ситуации нужен агроном? Наград получше не было в списке, или они неожиданно на мне закончились?» Когда капитан начинал выходить из себя, то стиль его речи сильно менялся. В ответ, как обычно в таких случаях, была лишь тишина. «Прикройся», – повернувшись к девушке, холодно произнес он, – «или ты думаешь, приятно смотреть на твою обвисшую грудь и выступающие ребра?» Впервые в глазах девушки на мгновение промелькнули гневные нотки, но быстро угасли. Не сказав и слова, девушка медленно одевала недавно снятые вещи с красным от ярости и стыда лицом. Командир дождался, когда она закончит, и медленно приблизился, усевшись около нее на корточке. Младшая сестра голубоглазой выглядела действительно паршиво. Ее всю лихорадило, а потрескавшиеся губы и желтоватый оттенок кожи не внушал ничего хорошего. «Когда она в последний раз пила?» «Тогда же, когда и ела 2 дня назад», – на удивление спокойным голосом ответила старшая. «Вчера утром ей начало становиться плохо, а медикаментов в доме давно не осталось. Вы не первый, кто вторгся в наш дом за последние 3 недели». «Три недели?» Оторвавшись от осмотра, младший парень повернулся к голубоглазой. Шлем со встроенной в него медицинской программой уже начал диагностику, поэтому в скором времени причины ухудшения состояния девушки будут найдены. «Да, ровно 3 недели назад в мир пришел апокалипсис», – тихо ответила девушка. «Хотя это не совсем верно. Он пришел намного раньше. Первые симптомы начали появляться еще 1,5 года назад, но непоправимое случилось именно тогда. Люди начали терять рассудок и бросаться на всех, кто оказывался рядом. Хватает одного укуса или попадания зараженной крови в организм, чтобы тоже стать зомби. Проблема росла и ширилась, как снежный вал, захватывая с собой все больше и больше жителей планеты. Но я думаю, вы это и сами знаете. Раздобыть такое снаряжение невозможно, не обладая при этом навыками, силой и информацией. Не с другого же мира вы к нам прибыли». На последних словах девушка позволила себе небольшую, измученную улыбку. Командир насторожился, но не подал при этом виду. Отчет о состоянии младшей сестры девушки сформировался, и он сразу же принялся за его изучение. У нее оказалось сильное обезвоживание, недоедание и, как бы это странно ни было, застой в пищеводе. Питаясь не очень качественными продуктами, и при этом довольно редко она не ходила в туалет, из-за чего и образовалась такая проблема. Судя по отчету, если ей в ближайшее время не предоставить нормальную медицинскую помощь, все может окончиться очень плачевно. «Как ты себя чувствуешь?» Не обращая внимания на напрягшуюся голубоглазую, капитан приложил руку к колбу девушки и при помощи специально встроенных датчиков перчатки провел более тщательную диагностику. Все оказалось еще хуже, чем при первичном осмотре. «Можешь двигаться?» «Больно», – не открывая глаз, произнесла девушка. «Очень больно». Парень аккуратно достал из нагрудного кармана миниатюрную капсулу с водой, вставил ее в специальный паз в районе локтевого сустава. Он до последнего момента не хотел этого делать. Неизвестно, как ее истощенный организм может отреагировать на воду из другого мира. Но особого выбора у него не было. Он принял задание системы и обязан его выполнить. Получить штраф характеристик сейчас значит сильно ослабиться. Этого командир себе не мог позволить. «Попытаешься выкинуть глупости, это будет последним, что ты сделаешь в этой жизни», – не оборачиваясь, произнес он. Старший брат девушек уже пришел в себя и старательно делал вид, что все еще находится без сознания. Капитан давно это заметил, но не придавал значения. «А сейчас не мешайте мне, если жизнь этой девушки вам дорога». К этому моменту синхронизация капсулы с костюмом завершилась, и одна из пластин в области кисти открылась. Оттуда показалась небольшая полупрозрачная трубка примерно 0,5 сантиметра в диаметре. Потянув за край, он вытащил ее примерно на метр, может чуть больше. Приложившись к ней губами, он сделал несколько дыхательных движений, и из нее тонкой струйкой полилась вода. Глаза старшей сестры от увиденного сильно округлились. «Пей!» – спокойно произнес он, поднося к рту девушки трубку и приподнимая ее голову свободной рукой. «Тебе станет немного легче». Девушка сначала пыталась отказаться, вертя головой из стороны в сторону, но парень был настойчив, и трубка оказалась у нее во рту. Сначала неуверенно, и все продолжая попытки сопротивления, девушка пыталась вырваться, но, распробовав вкус воды, жадно к ней припала. Первые несколько глотков были обычной водой, но как только девушка стала более уверенно пить, он активировал медицинский протокол и добавил несколько видов лекарств. Благодаря проанализированному отчету парень убедился, что это ей не навредит и может улучшить ее текущее состояние. Через некоторое время девушка достаточно напилась, и он убрал трубку. «Сестра, я немного отдохну», – с трудом улыбнулась девушка и почти сразу же отключилась. «Что ты с ней сделал?» – раздался голос старшего брата сзади. Он медленно, стараясь не делать резких движений, уселся и внимательно наблюдал со своего места за происходящим. «Если с ней что-то случится...» «Успокойся. Будь моей целью избавиться от вас. Стал бы я прикладывать столько усилий». Повернувшись, командир внимательно посмотрел на человека. На вид лет 30, хорошо сложенный, со спокойным, без тени страха взглядом. «Есть какая-то пустая и чистая емкость. Как бы мне не хотелось бросить вас здесь и забрать только младшую, уверен, это принесет мне множество проблем в будущем, а мне они ни к чему. Так что, пить не хотите?» Сидящий парень медленно поднялся и прошел в угол комнаты, заваленной всяким хламом, и начал усиленно что-то в нем искать. Спустя несколько мгновений он достал какой-то предмет, замотанный во множество тряпок. Не спеша развернув его, в руках у него оказался небольшой прозрачный кувшин из тонкого искусно выполненного стекла. «Это подойдет?» С тоской посмотрев на него, парень протянул его командиру. «Это последняя вещь, что нам удалось сохранить от любимого маминого сервиза». «Сойдет». Через несколько мгновений кувшин был до краев наполнен водой. «Почему вы скрываетесь здесь и даже не пытались спасти жизнь своей сестры? Или вы думали, что проблема рассосется сама со временем?» «Обладая такой силой, вам легко об этом говорить». Тяжело выдохнул парень, как только смог оторваться от кувшина с водой. Сначала он дождался, пока напьется его сестра, а только после этого добил остатки жидкости. «До всего этого я был самым обычным парнем, строящим планы на дальнейшую жизнь. Несмотря на такой большой дом, наша семья не была богатой. Он достался родителям в наследство от бабушки с дедушкой. Высшего образования у меня нет. Мы откладывали деньги на обучение младших сестер. Мне приходилось постоянно работать в разных местах. Грузчиком, разнорабочим на стройке, продавцом в небольших магазинах. Но даже несмотря на это, я был действительно счастлив». Он с нежностью посмотрел на своих сестер, ведь благодаря моим стараниям они могли выбиться в люди и достичь высот, о которых я мог только мечтать. Но все изменилось, как только люди начали сходить с ума и нападать на всех без разбору. К счастью, в этот момент я был на одной из шабашек недалеко отсюда, поэтому успел вовремя и, забрав сестер, привел их сюда. Разумное решение увести их подальше от города, где самое большое скопление зараженных, покивал головой командир. «Но почему вы остались здесь? Судя по рассказу твоей сестры, с едой и водой у вас были проблемы. Почему ты не пытался исправить ситуацию?» «Я пытался!» – резко вспылил парень, но на удивление легко взял себя в руки. «Но это оказалось не так просто. Первое время мне удавалось сделать успешные вылазки и приносить домой запасы еды. Но в один момент все изменилось. Не только зомби стали основной опасностью, но и другие люди. Они без зазрения совести могли убить, не моргнув при этом глазом. Количество еды в ближайших магазинах становилось все меньше из-за таких, как я, мародеров. Следовательно, и добыть ее стало труднее. Однажды мне посчастливилось найти тайник с едой, но я даже не подозревал, что это окажется ловушкой. Мне позволили его забрать и проследили за мной, а после вломились в дом и сильно избили. Сестрам повезло больше, их не нашли. Но все наши запасы забрали и ушли прочь. После этого участились нападения зомби, и мне пришлось заколотить весь первый этаж и просто ждать, стараясь не отсвечивать. Из-за этого мы оказались в такой ситуации. «Тогда откуда у тебя та способность?» Пристально посмотрел на парня командир. «Окажись я слабее, и мое бездыханное тело лежало бы в соседней комнате». «Убив одного из зомби, у меня появилась странная табличка перед глазами. Мне, как и любому парню, приходилось раньше играть в различные игры, поэтому я смог довольно быстро разобраться в ситуации и получить тот навык. Он много раз выручал меня из самых опасных ситуаций, но его активация требует слишком много маны. За день я могу его использовать не чаще 3 раз, но с ростом уровней будет увеличиваться и количество применений, но поднимать их очень сложно. «На каком уровне ты сейчас находишься?» – заинтересованно спросил капитан. То, что этот парень-игрок, он догадался уже давно, а сейчас его мысли подтвердились. «На 3-м». На этих словах парень вышел из комнаты и вернулся обратно с дробовиком и тем самым ножом, чудом не оказавшимся в спине командира. Огнестрел парень сразу же отложил в сторону и протянул нож рукояткой вперед капитану. За обычного зомби дают по 1 единице, но количество необходимого опыта с каждым уровнем растет. На 2-й нужно 10, на 3-й 20, а на 4-й уже 40 единиц. Наверняка на 5-й это количество возрастет еще больше. Этот нож выпал из сундука, когда я убил несколько зомби. Оружие 1-го ранга – армейский нож. Можно получить из сундука. Есть небольшой шанс выпадения из зараженных, лотерейном магазине и создать самостоятельно. Характеристики. Плюс 3 к силе, плюс 2 к выносливости. Является системным оружием. С помощью него можно получить опыт за уничтожение зараженных. У обладателя классов «Ассасин», «Разбойник» и «Мастер короткого холодного оружия» характеристики умножаются на 2. Интересная вещица. Имеет такой же ранг, как и у сучковатой палки, но характеристики намного выше. Но не это было самое главное. Командир в первую очередь обратил внимание на появившиеся классы. До этого ему с таким сталкиваться не приходилось. «О каких классах идет речь?» «Не знаю», – честно ответил парень. «Я тоже об этом не в курсе». Командир вернул парню нож, отчего у того на лице застыло удивление. Подойдя к дробовику, он попытался вызвать и его описание, но ничего не произошло. «Держите». Он протянул молча смотрящий на него парочки по пластине спрессованной еды. «Лучше замочите с водой, так легче усвоится». Он еще раз до краев наполнил кувшин и подошел к единственному в этой комнате окну. На радаре появилось несколько быстро приближающихся в их сторону точек. Командир насчитал их 20, уже 19. Активировав защитный костюм и взяв в руки винтовку, он повернулся к ничего не понимающим людям. «Сидите здесь и никуда не уходите, я скоро вернусь». После чего открыл окно и выпрыгнул наружу. Мягко приземлившись, он сразу же сделал кувырок в сторону и внимательно осмотрелся. А посмотреть было на что. Прямо на его глазах, метрах в 50 от дома, развивалась... эпохальное сражение. «До ре ми фа соль ля си, хлобысь!» Странно одетый парень с непонятным предметом в руках отбивался от целой стаи зомби, пытающихся его окружить. Он весело кричал и озвучил каждый свой удар, ставя ему оценку. «А теперь финальная! Панки-хой! Рэп, отстой!» От него во все стороны по земле прошла странная волна, отчего зараженные свалились с ног. Перехватив поудобнее странный предмет, он быстро раскрошил головы всех зомби, не давая им и шанса подняться. Возле некоторых из них после смерти появились странные деревянные шкатулки. Как только неизвестный закончил, то тщательно обтер гитару, а это оказалась именно она, по крайней мере, так подсказывала база знаний у командира, вещами первого попавшегося трупа и выдал несколько аккордов, безумно при этом вращая головой с длинными волосами из стороны в сторону. «Ну и кто мне толдычил все это время, что мое увлечение музыкой не сделает из меня человека? Кто? И где вы сейчас, а?» Успокоившись, прокричал парень и повернул голову в сторону командира. «А ты еще что за перец? Любишь подглядывать? Так я вроде не писана девица, а вполне себе крутой мужик с вот такенными яйцами!» Он для убедительности показал руками, насколько они велики. «Чё ныкаешься? Выходи! Я тебя сразу просёк!» Командир не спеша поднялся, держа на изготовку винтовку. «Ты из какого киберпанка вылез? У нас здесь, знаешь ли, зомби-апокалипсис со всеми вытекающими, а не твои любимые стрелялки. Хочешь письками померяться? Так я тебе это сейчас как устрою? Иди! Думаешь, меня твоя пукалка испугает?» Капитан очень быстро перевел дуло винтовки по направлению ближайшей машины, стоящей у обочины дороги, и нажал на спусковой крючок. По сравнению с земными аналогами, его оружие было сильнее в разы, а каждый патрон оснащен мощным осколочным зарядом. В место, куда попала пуля, секунду ничего не происходило, а потом пол машины буквально разорвало на части. Странный парень секунду смотрел на остатки машины, после чего медленно повернулся в сторону командира. «Признаю, удивил так удивил, ты это, давай не горячись там, и все будет тип-топ, я тут мимо крокодил, как говорится, и ввязываться в передряги с таким монстром, как ты, мне не хочется». «Что это у тебя за оружие в руках?» – совершенно спокойно задал вопрос командир. Манера речи незнакомца его немного удивила, но не более того. «А, ты про мою ласточку?» Он нежно погладил гитару, улыбаясь при этом как идиот. «Это мой веский аргумент в спорах. Какое из направлений музыки лучшее? Слезливый рэп, бездарная попса или рок? Как ты можешь заметить, рок пока лидирует». На этих словах он будто стал другим человеком и холодно посмотрел в сторону капитана. «Но если ты положил глаз на мою ласточку, то я тебе его засуну настолько глубоко в самое темное место в твоем теле, что ты сможешь увидеть им свой завтрак. Сечешь, и мне будет абсолютно плевать на твою волыну. Рискнешь здоровьем?» «Мне твоя ласточка не нужна, но после таких слов ты так просто не отделаешься», — холодно произнес капитан и перекинул за спину винтовку, сразу же беря в руки клинки. «Делом докажешь или только болтать гораст?» Командир был из тех, кто просто не может устоять перед хорошей дракой. Способности странного парня, показанные в битве против зомби, его впечатлили, да и хотелось проверить, на что он сам годен. Первый уровень, но с повышенными системой характеристиками до предела. «Ну смотри, я за словом в карман не полезу. Ты только это, не обижайся потом». Оппонент перестал дурачиться и стал максимально серьезным. Он скользнул взглядом по клинкам капитана и первым ринулся в атаку. Скорость его передвижения и легкость, с какой он орудовал гитарой, действительно впечатляла. Командиру пришлось отпрыгнуть несколько раз в сторону и подставить скрещенные клинки под удар, иначе ему бы прилетело по голове. На удивление, клинки, выкованные архонтами, даже царапины не оставили на его оружии, а они с легкостью могли рассечь его снаряжение. В умелых руках, конечно. Оттолкнув гитару, командир пошел в наступление. Клинки мелькали с невообразимой скоростью, но противник умело уворачивался и отражал все его выпады, при этом не выказывая никакой явной усталости. В дело шла лишь грубая сила и ловкость, но никто из них не уступал своему оппоненту в этом. Насколько же силен этот парень, если не только поспевает за атаками командира, но и вполне успешно атакует сам? Характеристики капитана были примерно на 20 уровне, если все свободные очки после становления игроком вкачивать в силу и ловкость. Невероятно! Капитан вошел в боевой азарт, осознанно войдя в состояние берсерка. В таком режиме его тело получало значительные перегрузки, и затягивать в таком состоянии сражение ему невыгодно, слишком большая отдача следует после. Это не было системным навыком или особенностью. Он использовал собственные возможности и опыт, накопленные за многие годы жизни. Но даже несмотря на это, противник не уступал. Отпрыгнув после очередной атаки, все его тело окутали разряды молнии, бьющие во все стороны. Битва ужесточилась, и никто из них не собирался уступать оппоненту. Во время очередной атаки командира противник ловко заблокировал выпад и резким рывком отпрыгнул на несколько метров назад, перехватив другим хватом гитару. «Ну что, пришло время задать жару!» – весело произнес он и силой несколько раз ударил по струнам, отчего в сторону капитана по земле пошли целые волны. Подпрыгнув, чтобы не попасть под этот удар, он не ожидал одного. Оппонент только этого и ждал, оказавшись прямо перед ним. В последний момент капитан успел выставить блок из клинков, но сила удара была настолько велика, что его впечатало в землю. Моментально поднявшись, он отпрыгнул на несколько шагов назад и взял оружие обратным хватом. Он не ожидал, что его противник окажется настолько силен и не хотел использовать этот стиль, но обстоятельства вынуждают. Когда капитан был готов вновь ринуться в атаку, его жестом остановил оппонент. Он стоял, прикрыв глаза и прислушиваясь, полностью открытый. Несмотря на это, командир спокойно ждал. Ему хотелось продолжить их поединок лицом к лицу. «Пора закругляться, бублик ты недоделанный!» Нахмурившись, он повернулся к капитану. «Сюда направляется Топотун, а сражаться с ним и с тобой одновременно та еще запара. Иначе мы оба можем стать теми самыми дырками от бублика, помноженными на ноль. Мы еще с тобой увидимся, не переживай. Ты смог меня заинтересовать, киберпанковый гик. Лучше не пытайся лезть на того монстра. Он тебе не по зубам. Хватай своих ребят, засевших в доме, и уматывай отсюда. Я его немного отвлеку». «С чего бы такая щедрость?» Не опуская оружия, спросил капитан. «Сегодня день моего шедеврального концерта, и я собираюсь оторваться на славу!» Он усмехнулся. «Запомни, круче рока могут быть только яйца. Смекаешь, о каких яйцах речь?» Он вновь показал тот самый жест, как в начале. «А теперь быстро вали отсюда. Сегодня билеты на мое сольное выступление распроданы, а всяких халявщиков я не люблю. Помни, наша с тобой битва еще не закончилась, и я обязательно найду тебя позже. Имена в этом мире уже не имеют особой роли, но ты можешь называть меня просто гитарист. Представишься напоследок?» «Обязательно, но только во время нашей следующей встречи». Командир увидел на радаре огромную точку и множество мелких возле нее, быстро направляющихся в их сторону. Гитарист не шутил, и противник действительно может оказаться крайне серьезным, а у него из оружия только винтовка и клинки. «Не забудь о своем обещании!» «Ой, все, текай с села, пока хата цела!» Командир быстро направился к дому, без труда взобравшись на второй этаж. Брат с сестрой странно на него посмотрели, но ничего не сказали. «Бери свою сестру на руки и уходим отсюда», – сходу произнес он. «Но как же наши вещи?» – тихо спросила голубоглазая. «Что тебе важнее, жизнь или вещи?» Под тяжелым взглядом командира, предварительно снявшего шлем, больше вопросов не возникло. Девушка порывалась захватить с собой хоть что-то, но парень просто подхватил ее на руки и выпрыгнул в окно. Она даже толком испугаться не успела, а попытку закричать он пресек простым способом, прикрыл ей рот рукой. Через мгновение рядом с ним появился и брат девушки, держащий младшую сестру в руках. Как и в прошлый раз, он воспользовался своей способностью. «Ходу!» произнес командир, быстро направляясь прочь от дома. Напоследок он повернулся и увидел, как гитарист сражается с целой толпой зомби, среди которых один сильно выделялся. Его размер был в несколько раз больше, а от каждого его удара ногой тряслась земля. Несмотря на это, парень умело отражал все атаки и в своем диком ритме контр-атаковал, постоянно что-то крича, что именно не было слышно. Двигались они довольно быстро, и таким темпом скоро окажутся на корабле. Несколько раз им навстречу выходило несколько зараженных, Но командир, не замедляясь, избавлялся от них точными выстрелами в голову из пистолета. Бегущий немного позади парень со спящей девушкой на руках начал потихоньку запыхаться, но они уже почти прибыли. Резко остановившись, командир таким поступком сильно удивил его спутников. «Ни о чем не спрашивайте», – успел произнести он, как корабль вышел из невидимости. Подойдя к кругу телепортации, он переместился вместе с девушкой, оставил ее и вернулся обратно, чтобы через несколько мгновений вновь оказаться на корабле с оставшимися, и сразу же активировал невидимость и заговорил, используя обычную речь. «Командир!» «Позже все объясню», – отмахнулся он и повернулся к застывшим от удивления людям. Они с интересом глядели по сторонам с круглыми, как блюдца, глазами. «Добро пожаловать ко мне домой!»